Дербент. Муж мой устроился на обеспеченное место по восстановлению разоренной школы плодоводства и огородничества. Я везде и всюду наслаждалась природой. Подъезжая к Дербенту, была в восхищении. Город на самом берегу сине-зеленого, всегда волнующегося Каспийского моря. Он поднимается от лога и малозаметно в гору, покрытую виноградниками. На вершине ее старинные живописные развалины большой крепости времен Тамерлана. От нее на некотором расстоянии персидский квартал, собственно, персидских татар, а ниже, опять на некотором расстоянии, еврейский. Тамошние евреи обижаются, если их называют евреями, а не жидами, как было в ветхозаветные времена. Внизу у моря население разнообразное, смешанное, много русских, большей частью поселившихся там уже после революции. Погода была теплая, как летом. Квартира, в которую мы приехали, была совсем обособленная. Так было хорошо. Небольшой домик бывшего владельца школы был окружен гранатовыми кустами, которые поразили меня не только красотой, но и тем, что увешанные уже совсем спелыми гранатами они одновременно покрыты бутонами и красивыми, красными, словно из воска вылитыми, плотными цветами. Я не знала, что это в природе бывает. Мне объяснили, что это исключительное свойство только гранатов. Они весь год дают плоды и одновременно цветут. Аромата никакого. Инжир, по-нашему винная ягода, миндаль, грецкий орех и тутовое дерево, шелковица, составляли красоту и богатство сада. На небольшом расстоянии вспаханная кое-как земля с засохшими виноградными лозами, плоды рук большевистских орд, уничтожавших и приводивших в негодность частновладельческие имения, каковым была до революции школа плодоводства и огородничества. Владелец был русский. Еврейские виноградники были в 1923 году еще в руках собственников. Мы как в рай земной попали. Младшая дочь из двух старших моих, который шел 17-й год, поступила на службу в железнодорожное управление. Старшая, познакомившись еще в 22-м году с одним бывшим офицером Деникинской армии, не смогшим уехать из России и чудом уцелевшим, стала его невестой. «Недолго продолжалось наше счастье. Всего через месяц муж мой ушел с работы. У него не было терпения оставаться подолгу на одном месте, и он искал чего-то нового. Нового не нашел, так как получить в то время дворянину службу было крайне трудно. Из квартиры пришлось съехать. Опять поиски, опять трудности существования. Нашли помещение на земляном полу, в саманном домике, закоптелое и все внутри в паутине. Все лучшее в городе занято. Вечером того же дня, когда мы чистили и устраивались, случилась опять страшная беда с моей бедной, чудесной во всех отношениях Ирочкой. Она, всегда сдержанная и терпеливая, закричала не своим голосом. Я стояла рядом. Она отмахивается головой от чего-то с ужасным криком. Ее укусил скорпион и впился в шею. Я не подозревала, что они там водятся. Он упал на землю. Прибежали три сестры, пожилые хозяйки, засуетились, принесли пузырек с каким-то маслом, влили в оставленные скорпионом от укуса дырочки миллиметра по два, да, пожалуй, больше шириной, и этим же маслом, смочив вату, привязали к больному месту на задней части шеи под волосами. Это оказался настой из скорпионов же, единственное средство, могущее спасти от смерти после их укусов. Боль стала утихать, и милостью Божией воспаление не появилось. Моя дорогая скоро поправилась. Вся прелесть природы для меня исчезла. Скорби и Божье милосердие в этих скорбях были со мной и детьми тогда везде и всюду. Святитель Николай был с нами. Пишу тогда, так как это было видимое, осязаемое и глазами, и руками, его милосердие. Теперь, утратив всех детей до одного, я милосердие его понимаю и надеюсь на него. Всех нас для будущей жизни вечной он призывает скорбями и печалями. И меня, и, может быть, еще живого кого-нибудь из детей. В этой комнатке мы не остались жить, несмотря на увещания очень приветливых трех хозяек, убеждавших нас, что укусы скорпионов не есть обычное явление, а редкие и исключительные несчастные случаи. Петя, не имевший, как я писала, права учиться ни в каком техническом или ремесленном училище, не говоря уже о высшем, по окончании семилетки, так назывались эти школы, не дающие никакого образования, выразил желание практически пройти начальную техническую науку. И принят был в железнодорожное депо учеником-подмастерьем. Не раз вспоминалось выражение Толстого «крутые горки». Да, этот мальчик с пороком сердца и расположением к повторению суставного ревматизма пережил поистине крутые горки. Всегда тихий, кроткий, терпеливый, он нес великий крест не по годам твердо и мужественно, поставив себе целью образование, чтоб по возможности скорее встать на ноги и быть мне помощником. На предложение вступить в комсомол он отказался. Это было можно, но отказавшиеся брались на заметку ГПУ и могли быть уверены в будущей судьбе своей земной жизни при большевиках. Все верилось тогда, что не выдержит народ Божьего наказания за отступление от него, обратится с покаянием и придет конец всем мукам. Но большинство русского народа равнодушно смотрело на уничтожение, на муки всех лучших людей, остававшихся верными Богу и не поклонившихся зверю.